Ну а теперь с Украины хотел бы, чтобы мы немножко перенеслись на Среднюю Азию. Вот такая была азиатская болезнь. Она была связана с именем Юрия Федоровича Куксенко. Я его лично не знаю, по словам знаю, что он тоже одаренный, талантливый человек, который обладал различными дарами управления и проповедником был сильный. Но, что интересно, этот человек оставил после себя литературное наследство. Он автор книги, да, как она называется, «Грязные беседы». Кто-то из вас читал эту книгу? И вот в этой книге он очень много грязи пишет о братстве, только он там не пишет о себе. То, что с ним произошло в 63-м году. А что с ним произошло? В архиве Совета по делам религии мы нашли вот эту расписку. В 63-м году он писал отречение от братства. Он находился под следствием, его вызывали на допросы по ночам, запугивали, проводили психологическую обработку, и в результате от него получили собственноручную расписку. Учитывая нелегальный характер многих действий оргкомитета, заявляю, что с этого дня, то есть 29 сентября сего года, поддерживать оргкомитет или другую какую-либо нелегальную группировку в будущем я не буду. И подпись. 29 сентября, 63-й год. Эта расписка вскоре была опубликована в двух республиканских газетах. Верующие, когда он вышел на свободу после этой расписки, подошли к нему и говорят: Юрий Федорович, как это понять? Объясните. Он был уважаемый брат, сильный проповедник. Вдруг оказался на свободе. И он объяснил братьям так. Говорит: братья, вот вы идете по темной улице в дорогом полушубке. Вдруг на вас нападают бандиты и говорят: отдай нам свой полушубок, или мы тебя убьем. Разумно, правда, отдать полушубок? Вот так и меня вызвали и сказали: либо мы тебя посадим, и пятеро детей малолетних и больная жена останется на многие годы без тебя, либо отрекись от братства. И я им этот полушубок отдал. Я только на бумаге отрекся от братства, но я же в сердце не отрекся. Я братство в душе люблю. Братья, это такая была позиция духовная. Братство для него был полушубок. За церковь Господа Иисуса Христа Господь жизнь свою отдал, понимаете? А для него это было легко и просто. Ну, как бы вот он пошел на этот надлом и не покаялся. А если не покаялся, то как снежный ком, потом оно только по нарастающей. И однажды, споткнувшись и не раскаявшись перед Богом, человек неизбежно катится вниз. И с середины 70-х годов при поддержке сторонников в Среднеазиатском совете Куксенко развернул масштабную деятельность против верных Божьих служителей. 18 декабря 81 года он был отлучен Ферганской церковью Совета церквей, в которой состоял членом. Служители Совета церквей, которые приезжали в Среднюю Азию для урегулирования вопросов с Юрием Федоровичем, арестовывали их, то есть внешне оберегали, чтобы вопрос Куксенко не рассматривался, и чтобы не идти путем оздоровления. Основной удар по курсу Совета церквей в лице Куксенко выражался в следующем: вывести Крючкова с нелегального положения, создать независимую печать в Средней Азии и отделить общины Средней Азии от братства. Гонители церкви верили в победу третьей силы в лице Куксенко. И это уже в 82 году уполномоченный по Ферганской области пишет отчет в Москву, что характерным на современном этапе в общине Святой Церкви является ее внутренний раскол. Часть верующих выразила недовольство руководством Крючкова из подполья при помощи магнитофонных лент и начала объединяться вокруг ранее отлученного от церкви Куксенко, который проживает в городе Таласе Киргизской ССР. Главным направлением в деятельности Куксенко является создание Среднеазиатского союза баптистов, выход из подполья, признание советского законодательства и проведение легального богослужения. Но Куксенко не желает признавать всех и организует свое религиозное течение. По согласованию с заинтересованными органами, то есть КГБ, наше вмешательство в происходящий процесс пока ограничено. Братья, почему для меня это важно, чтобы вы знали об этом? Многие имеют искушение читать эту книгу Куксенко, и вот там, где очень много грязи вылено на братство. И вы знаете, один брат говорит: если бы ты мне бы это не рассказал, я бы через неделю бы уже заявил о выходе из братства. Я, говорит, почитал вместе со своей женой, поверил то, что он там написал. И если бы вот то, что ты мне сейчас сказал, я бы не знал, через неделю нас бы в братстве уже не было. Не отравливайте свои души. Нам не стыдно за наших братьев. В жизни наших братьев, нашего братства, не было вот таких тайных сторон, вот таких взаимоотношений с органами власти, за которых нам было бы стыдно. А если и были ошибки, то они не такого характера, чтобы вот так вот изливать вот грязь и так далее. То есть хранить себя неоскверненными от этой писанины. Сегодня многие, знаете, пишут разные книги, как прокаженный Гиези сидит перед царем и вспоминает. Историческая память у него хорошо работает. Только он главное в своей книге не дописал о том, почему он прокаженный и почему на нем проказа. А рассказывает историю. Вот и женщина, кстати, идет, которая, сын которого был болен, или он умер, и Елисей исцелил. Точно, историческая память хорошо работает. Но сколько этих прокаженных историков сегодня, этих авторов книг многочисленных, которые отравляют историческую память. То есть берегите себя неоскверненными. Ну и 81-й год для нашего братства был один из самых тяжелых. Братья уже показывают на часы, что 12:00. Надо заканчивать. Братья, я тоже уже думал, что завтра уже к вам не приеду. Давайте мы еще минут 10, да, и закончим. Можно? Мы заменим совет церкви, заявили в 81-м году, заявил следователь по делу Батурина. Гонители церкви верили в победу третьей силы, состоящей из одаренных, расчетливых служителей. И изолировав тюремными нарами верных Божьих рабов, гонители расчищали путь сдавшимся, склонившимся перед ними. Братья, в 81-м году почти весь совет церкви находился в узах. Геннадий Константинович в бессрочной конспирации. И на свободе оставались только 1-2 человека из Совета Церкви. Это Кабыш и еще один брат. Все. А этим братьям был дан полный простор, зеленый свет. Ездите по всем церквам и насаждайте автономную регистрацию. И казалось, вот-вот соберется совещание и переизберет председателя и скажет, нам такой председатель с магнитофонами и кассетами больше не нужен. И центр будет совсем другой. Но у них не получилось. У них не получалось, потому что Господь был во главе нашего братства. И вот вы этих братьев всех знаете, да? Ну, вот верхний ряд хотя бы вкратце. Храпов, Батурин, Скорняков, Маховицкий, Антонов, второй ряд. Миняков, потом Маркевич, Мессерук, Пушков, нижний ряд. Михаил Иванович Хорев, Петр Васильевич Румачек, Григорий Васильевич Костюченко, Василий Феодосьевич Рыжук и Яков Ефремович Иващенко. Все в 81-м году эти братья находились в вузах, а в 83-м и 84-м году большая часть из них получили повторный внутрилагерный срок. То есть, чтобы они не мешали процессу регистрации на свободе, чтобы не мешали киевским экспериментам проводить по всему братству. И вот список, кто когда был арестован и кто в каком году был осужден на повторный срок заключения. То есть, эта хроника арестов служителей Совета Церкви говорила о том, что братство переживало очень непростые времена. Это была жестокая брань. К этой брани были подключены и КГБ, и ЦК КПСС, и Совет по делам религии, и сдавшиеся служители, которые вместе делали одно небожье дело, разрушали братство изнутри. И вот посмотрите, теперь напрашивается вопрос, а в чем был смысл 20-летней конспирации Геннадия Константиновича? В чем смысл вот было вот этой бессрочной разлуки? Почему он оказался вот на этом чердачке, вот в этом помещении, вот на втором этаже, где он находился, где была его канцелярия, и там совещания проходили, печатная машина, он там писал кассеты общинам братства. В чем смысл был вот этой разлуки? И вот он отвечает на этот вопрос. Геннадий Константинович писал расширенному совещанию Совета Церкви в 76-м году. Как быстро и легко доставались победы с заменой духовного центра. Одна ночь, и центра нет. Ведь в церкви всегда найдутся талантливые, авторитетные братья, которым церковь доверяет, уважает их. Но внутренние они очень покладисты в отношении внешних. И таких поставят, а всех верных братьев уберут. И вот такие покладистые, придя к руководству, разумеется, будут угождать не Богу, а тому, кто их поставил. Вот почему мы часто и живем в нелегальных условиях. Потому что очень легко достаются победы в низложении центров. Нам это надо осознать. Надо не бояться выстаивать и заключать самих себя в такую тюрьму, которая позволяла бы нам все-таки работать. Понятно, братья, да? Смысл этой бессрочной разлуки. Каждая жена узника знала дату освобождения своего мужа. Каждая жена узника знала, что хоть раз в год, но к мужу можно поехать на свидание. Лидия Васильевна не знала, когда ее муж освободится, и не знала, когда можно. И она такой возможности раз в год к нему ездить у нее не было. Это была разлука без санкции прокурора. Это были добровольные узы ради сохранения духовного центра. Чтобы такие, как Куксенко и Величко, и Дубовой, и Бондаренко не могли подкопать духовный дом нашего братства. Чтобы курс был верным и сохранялся узким. И вот братское согласие, это известный документ, был в 83-м году подписан 5 служителями Бондаренко, Назарук, Шаптала, Шумейки и Кименков, где основная цель этой группировки была выражена в том, чтобы узаконить все общины отделенного братства. Цель узаконения, цель легализация на основании законодательства религиозных культов. Это был очень тяжелый период времени. Михаил Иванович в то время находился в лагере строгого режима в Омске, и к нему в лагерь приехал работник КГБ, который говорил о том, что в Молдавии повторим удачный киевский эксперимент, и дал понять, что его можно применить в Кишиневе. Ведь кишиневская община оказывает влияние на всю Молдавию. И после этого разговора он понял, что его не освободят. В 1985 году, в день окончания срока, Михаила Ивановича осудили на 2 года лагерей повторно и отправили этапом в Бурятию. А в это время бульдозером разрушили дом хозяев Никора Николая Ивановича, на огороде которого церковь собиралась 18 лет. Бульдозером разрушили его. А мы собирались на горе. А под горой внизу вот построили вот такой большой дом молитвы всех Б. И говорят, когда разрушили дом Николая Ивановича, мы собрались на последнее богослужение на развалинах его дома, они власти говорят, спускайтесь с горы. Там для вас построен прекрасный дом молитвы. Идите в регистрированную церковь. Там все места хватит. Братья не пошли, не пошли. Церковь осталась с братством. Трудное было время. Скитались по лесам, по квартирам, по домам, но все-таки выстояли, и церковь сохранилась с братством на узком пути. Хотя вот и немало пострадали. Михаила Ивановича в это время держали в узах. А в это время, почему разрушали у нас дом? Власти ускоряли процесс регистрации. Все-таки были служители, которым дали обещание в Кишиневской церкви, что они зарегистрируют. Мы не все такие крайних взглядов, как Михаил Иванович. И в это время освобождался один пресвитер Кишиневской церкви из УЗ после 5-летнего срока. Он сказал так, на первом же членском собрании Совет Церквей встал на политическую платформу. Мы Советом Церкви дальше идти не можем. Мы говорим, Иван Захарович, откуда вы это взяли? Откуда вы это откровение получили в вузах за 5 лет? Вы же с братством 5 лет уже же не живете. Откуда вас посетило такое откровение, что Совет Церкви встал на политическую платформу? А потом мы узнали, что у него в лагере, в кабинете оперчасти был свой холодильник, что он ходил по лагерю в тапочках, что к нему приезжали каждый раз на шестерке, полный багажник был продуктов, и ел сколько хотел. И к нему приходил работник КГБ, который каждую неделю его, как Самсона, обрил и настраивал против братства. И за всю эту колбасу в кабинете оперчасти он выдал вот такое отношение к братству. То есть это были сдавшиеся люди. И для меня это был самый тяжелый день, когда на одном членском собрании церковь отлучила сразу 4 пресвитеров. Мне было 18 лет. Эти пресвитера меня крестили. Для меня был самый тяжелый день. Мне тогда было трудно понять, но на войне... Как на войне? Церковь боролась, и церковь выживала, и отстаивала независимость, как могла. Не бойся, малое стадо. В 82-м году чиновники с большим удовлетворением отмечали, что касается значения регистрации автономных общин для подрыва Совета Церкви, то регистрация этих общин, конечно же, наносит удар по авторитету и позициям Совета Церквей. Верующие стали лучше идти на контакты с представителями органами власти и к беседам относятся с меньшим предубеждением. То есть власти с большим удовлетворением воспринимали процесс регистрации. И вот в 85-м году было судьбоносное решение о том, что до тех пор, пока не будет закреплена свобода проповеди Евангелия на деле и не появятся устойчивые признаки этой свободы, всякая регистрация будет служить препятствием в исполнении основного назначения церкви на земле. В 87-м году Геннадий Константинович был приглашен в Москву для кремлевских переговоров в отношении автономной регистрации. Он получил непосредственно приглашение от председателя Совета по делам религии Тхарчева. Это письмо было согласовано с отделом пропаганды ЦК КПСС и с органами госбезопасности. Но это письмо осталось неотвеченным. Геннадий Константинович ни одного шага не сделал для этой встречи. И он говорил всегда так: если я хоть раз пойду туда добровольно, я уже буду приглашением, то Господь нас оставит. И Геннадий Константинович не пошел. А цель была склонить все наше братство к автономной регистрации. Постоянные преследования, писала Людмила Алексеева, правозащитница, в 1984 году в своей монографии. Она писала так, что постоянные преследования сократили численность независимой церкви. Многие, скрипя сердце, согласились на регистрацию. Подвижничество всегда удел меньшинства, однако только благодаря подвижничеству церковь баптистов сохраняет относительную независимость. Братья, последнюю часть нашей презентации, время уже нет. Я обещал через 10 минут закончить. Это вызовы современности, и я так думаю, это самое интересное для нас, что сегодня происходит. Но это еще час времени. Я думаю, что надо, знаете, у всего есть разумные пределы. Рано вам вставать. Давайте так, мы когда-нибудь в следующий раз продолжим еще встречу.